Часть 6. Как я уже упоминала выше, между Юригасе Амико и Синдзюгахари Хитаги не было ничего общего. Кроме одной детали. Они обе были изолированы от класса. И все-таки перед тем, как обратиться к Юригасе Амико, я невольно вспомнила первый разговор с Синдзюгахари Хитаги. Тогда я решила справиться у нее об ответах на вопросы с прошедшего экзамена. Хотя уж кому-кому, а точно не мне справляться о таких вещах. Пускай мое мнение полностью основано на одних только ощущениях, но все же я считаю, что в нашем мире вполне себе существуют такие особенные люди, которых иначе как особенными не назовешь. Тем не менее, я не стала бы спешить записывать Синдзюгахару Хитаги в их ряды. А вот какую-нибудь Ханекаву Цубасу совершенно точно. Однако все равно вспоминаю о ней, как об одной из таких особенных. Уж пора окончательно и бесповоротно позабыть о событиях и людях, связанных со старшей школой на Аэцу. Исключая Рараги, конечно. Ведь все связанное с ним – сплошное исключение. И в то же время никак не могу стереть из памяти то сильное впечатление, которое оставила у меня эта эфемерная болезненная девочка. Эфемерная и болезненная? Ага, сейчас. Когда недавно я вернулась в Наэцу после длительного затворничества, Синдзюгахара Хитаги одним мощным тумаком отправила меня прямиком в школьный лазарет. Однако мое сильное впечатление возникло не в результате того инцидента. Особенные люди. Конечно, я ни в коем случае не собираюсь разводить демагогию на тему «Что делает особенных людей особенными?». Просто обида разъедает меня изнутри. Как вы уже знаете, я так и не стала ни для кого особенной. Ни для Рараги, ни для матери. Даже для себя, кажется, не стало. Ну да ничего. Раз уж я никакая не особенная, значит посредственность – это мои рамки. А если даже заурядной стать не сумею, то так и останусь нулем, помноженным на ноль. Опять я начинаю думать об этом. Люди вроде Ханекава Цубасы или Арараги Кайоми встречаются крайне редко. Таких один на миллион. И наблюдая за этими особенными людьми, я поняла, что за словами «все люди равны» нет абсолютно ничего. Но если особенные люди и вправду встречаются крайне редко, буквально один шанс на миллион, получается столкнуться с ними на своем жизненном пути практически невозможно, не говоря уже о том, чтобы стать одним из них. Наверное, я уже упустила шанс попасть в их ряды. Однако встреча с особенным человеком не всегда сказывается положительно на чьей-либо жизни. Хотела бы я знать, сколько простых смертных, по неосторожности связавшихся с этими особенными, становились пешками в их руках, нещадно эксплуатировались. Из скольких выжимали соки, а потом оставляли на обочине. Учитывая высокий риск ослепнуть от особенного сияния, которое исходит от особенных людей, будь то мужчины или женщины, мудрым решением будет счесть их опасными и держаться от них как можно дальше. Реальный мир – не манга. Здесь все иначе. Только на страницах книг вполне нормально встретить персонажа, который заметно выделяется на фоне других. Ни в коем случае нельзя забывать, что многое из того, чем по сюжету занимаются главные герои манги, расценивается как антисоциальное поведение. Про это забавно читать развлечения ради. Но если говорить объективно, в реальности такое поведение привело бы к катастрофе. И снова все свелось к тому, что я начала откровенно завидовать. Я подняла эту тему вовсе не для того, чтобы изливать недовольство на особенных людей обоих полов, а чтобы поразмышлять над одним вопросом. Как особенные люди стали особенными? Меня раздражают статейки, в которых приведены статистические данные, говорящие, что большинство людей терпеть не может сочувствия. Обязательно в конце будет какой-нибудь вывод рода «Знаете, что в открытую проявлять жалость в отношении человека, который пережил немало трудностей, совершенно бестактно. Не стоит думать, что раз у него было несчастливое детство и его проблемы похожи на ваши, и теперь он точно так же старается добиться лучшей жизни, как и вы, то он обязательно оценит вашу поддержку». Но если обратиться к статистике, а точнее к математике с ее голыми цифрами, мне ничего не остается, кроме как нехотя признать, что в этом суждении есть доля правды. Если поискать, наверняка где-нибудь найдутся люди, которые добились благодаря честному и упорному труду всего, выработали сильный характер и стали великими, несмотря на то, что пережили насилие в семье. Насилие в очередной никчемной семейке по типу моей. Ну и ладно, пусть так. Однако, следуя той же логике, получается, что особенные люди являются особенными по довольно сомнительной причине. И мои серьезные разглагольствования вообще ни к чему. Просто этим уникумам обоего пола больше повезло в жизни. Они родились в хорошем месте и хорошей семье. Встречались с хорошими людьми. Они обладают редкими талантами, и им предоставлена возможность трудиться. Но если взглянуть на этот вопрос более широко, все перечисленное мною вовсе не является чем-то особенным. Такие условия есть везде. Можно читать очередной бульварный автобиографический бестселлер великого человека сколько угодно, хоть до дыр. А такие вещи расходятся в народе словно болезнь. Но как бы усердно вы ни пытались повторить все описанные в книге уроки из жизни, вам не удастся добиться того же успеха. Вам не стать особенным человеком, даже если вы начнете воспринимать чужой опыт как собственный. Наверняка есть и такие испорченные люди, которые не смогли ужиться с обществом и пошли по преступному пути, несмотря на то, что родились в хорошем месте и хорошей семье, встречались с хорошими людьми, обладают редкими талантами, и им дали возможность трудиться. Согласно статистике. По математическим законам они точно существуют. Конечно, меня уже бросает в крайности, когда я говорю о становлении на преступный путь. Однако это не отменяет того факта, что большинство людей не могут сделаться особенными. Так когда, где и почему особенные люди стали особенными? А что если такая презренная неудачница, как я, всего лишь случайная погрешность на нижней границе диапазона? Тогда особенные мужчины и женщины не более чем случайная погрешность на верхней границе? Я даже могу взглянуть на это с точки зрения теории эволюции. Возможно, существование особых людей – не погрешность, а мутация? И тогда особенные люди обоего пола особенны без какой-либо причины. Просто они – более совершенная форма человека. Пускай я немного преувеличиваю, но с такой логикой я хоть немного, но могу согласиться. С такими мыслями я могу сдерживаться при моем невероятном комплексе неполноценности. Я бы чувствовала облегчение, если бы мне сразу разъяснили, что у существования этих погрешностей нет особых причин. Что я не обязана сочувствовать несчастью несчастных и жаждать быть особенной, как особенные люди. Было бы здорово, если бы кто-нибудь заверил в этом таких, как я. Хотя меня стоит называть не погрешностью, а неисправностью. Будучи сломанным человеком, я должна быть начеку, чтобы от меня в любой момент не избавились. Должна четко понимать, что к чему. Особый характер Синдзюгахары Хитаги, генетический эволюционизм Ханекавы Цубасы и исключительность Рараги Кайоми можно найти только в Наэцу. А вот Сиси Куросаки таких личностей точно нет. Отныне и впредь, пока я учусь в этой школе, мне придется иметь дело с самыми обычными парнями и девушками, по обыкновению жаждущими стать особенными. И Юругасе Амика – типичный представитель этого общества.